20, в которой Тарталет повторяет на все лады, что хочет покинуть остров. Когда Тарталет узнал, что на острове кроме медведей водятся еще и тигры, он задрожал от ужаса и долго не осмеливался высунуть носа из дупла. Ведь рано или поздно хищники узнают дорогу в Вильтри. Не осталось и уголка, где можно было чувствовать себя в безопасности. Охваченный страхом, Тарталет требовал возведения укреплений, каменных стен с эскарпами, выложенный камнем крепостной ров, и контр-экскарпами, куртинами и бастионами, которые должны были обеспечить безопасность жителям Большой Секвой. А за невозможностью осуществить фортификационные сооружения он хотел, или вернее, хотел бы поскорее покинуть остров. «И я тоже», — спокойно отвечал ему Готфри. «И в самом деле, условия жизни на острове теперь уже были не те, что прежде. Благоприятные обстоятельства помогали бороться с лишениями, удовлетворять насущные потребности, выдерживать непогоду, переносить тяготы зимы. Но защищаться от лютых зверей, каждую минуту ждать нападения – это было просто невыносимо. Положение становилось все более серьезным и в недалеком будущем могло стать критическим. «Но как объяснить тот факт?» – спрашивал себя Готфри. Что в течение 4 месяцев мы не видели на острове ни одного зверя, а за последние 2 недели пришлось столкнуться и с медведем, и с тигром. Что бы это значило? Действительно, факт был необъясним, но настолько очевиден, что нельзя было с ним не считаться. Готфри, однако, не пал духом. Превратности судьбы только увеличивали его хладнокровие и мужество. Если звери стали опасностью, то он примет против этой опасности самые решительные меры. Но какие можно было принять меры? Прежде всего, сократить до предела экскурсии в лес и прогулки на побережье. Выходить из дому с оружием в руках и только в случае крайней необходимости. При первой и второй встречах, внушал своим спутникам Готфри, мы отделались легким испугом, но третье может кончиться плачевно. Не будем зря рисковать. Суровая необходимость заставляла не только сократить экскурсии, но и усилить охрану жилища, скота и домашней птицы, которых хищники могли полностью уничтожить. Готфри серьезно задумался о возможности укрепления Вильтрии, хотя от гениального проекта Тарталета возвести вокруг пояс оборонительных сооружений, разумеется, пришлось отказаться. Было бы достаточно и того, если бы удалось устроить высокий прочный забор между стволами нескольких ближайших секвой, иначе говоря, окружить Вильтри так называемой надежной оградой, которая обеспечила бы относительную безопасность и гарантировала бы от внешнего нападения. Готфри прикинул. Сделать такой забор было бы возможно, хотя и очень трудно. Он убедился в этом, внимательно осмотрев местность. Нелегко было даже сосчитать, сколько придется отобрать, срубить и обработать стволов, чтобы воздвигнуть подобное заграждение. Но Готфри не страшила никакая работа. Он посвятил в свои планы Тарталета, тот их одобрил и обещал свое содействие. Более того, учитель танцев сумел растолковать суть замысла Карафиноту, и тот, как всегда, готов был прийти на помощь по первому зову. Они немедленно принялись за дело. В 1 миле от Вильтри, вверх по течению речки, находилась небольшая рощица, состоявшая из корабельных сосен. Наши робинзоны не смогли бы напилить досок даже не из очень толстых стволов. Но заостренные с одного конца, а затем вбитые в землю бревна, должны были образовать достаточно прочный забор. И вот, 12 ноября на рассвете, Готфри со своими спутниками направился к этому леску. Вооружены они были до зубов и продвигались с крайней осторожностью. Тарталет, удрученный треволнением, то и дело повторял. «Не по душе мне эта вылазка в лес. Как хотелось бы мне расстаться с островом!» Но Готфри на этот раз не стал его утешать или вступать с ним в споры. Больше того, он даже призвал учителя танцев к благоразумию. Сейчас ради общей пользы нужно было действовать не словами, а руками. Приходилось, хочешь не хочешь, сделаться на какое-то время вьючными животными. Впрочем, на всем пути от Вильтри до Сосновой рощи ничего подозрительного не оказалось, хотя все трое внимательно оглядывали прерию от одного горизонта до другого. Пашися на лугу скот не выказывал ни малейшей тревоги. Птицы беспечно щебетали среди ветвей или порхали в воздухе. Достигнув рощицы, путники тотчас же приступили к работе. Готфри счел более разумным сначала свалить столько деревьев, сколько может понадобиться, а потом уже переправить их в Вильтри. Обрабатывать стволы на месте казалось ему более удобным. Карафеноту, как и следовало ожидать, научился ловко обращаться с топором и пилой и стал незаменимым помощником. Благодаря физической силе он не прерывал работы даже в те промежутки, когда Готфри останавливался передохнуть, а Тарталет в изнеможении лежал на траве, вытянув руки и ноги, не в силах даже вытащить карманную скрипку. Заметим, однако, что учителю танцев и изящных манер, поневоле ставшему лесорубом, Готфри дал самую легкую работу – очистку стволов от мелких ветвей. Если бы за это платили хотя бы $0.50 в день, то учитель танцев зарабатывал бы, наверное, не более 10 центов, в одном долларе 100 центов. Так они работали 6 дней подряд, с 12 по 17 ноября. Приходили на участок рано утром, в полдень съедали захваченный из дому обед, поздно вечером возвращались и ужинали в Вильтри. Погода стояла переменная. Часто набегали тучи, то парило, то лил дождь. Наши робинзоны спасались от дождя под деревьями, а чуть только прояснялось, снова принимались за дело. 18 ноября отобранные для ограды деревья лежали на земле. Все верхушки уже были отрублены и стволы очищены от ветвей. В эти дни возле речки не появлялось ни одного дикого зверя. Может быть, их вообще не осталось на острове, если допустить, что убитые медведь и тигр были единственными представителями этих пород. Увы. Предположение было бы совершенно невероятным. Поэтому Готфри и не думал отказываться от своего плана – отгородить Вильтри высоким прочным забором, который мог бы их защитить от всех неприятных неожиданностей. К тому же было сделано самое трудное – оставалось лишь переправить бревна к месту постройки. Да, самое трудное было позади. И как бы они справились с переноской бревен, если бы Готфри не пришла в голову блестящая мысль сплавить лес по реке. После обильных дождей речка стала полноводной и стремительной. Без особых затруднений можно будет составить из бревен плоты и пустить их вниз по течению. У мостика они сами остановятся и будут разбросаны, а от мостика до Вильтри шагов 20. Больше всех радовался учитель танцев. Усердная работа восстанавливала его поколебленное достоинство. 19 ноября первые плоты, пущенные вниз по течению, благополучно прибыли на место и были задержаны перегородившим реку мостом. Меньше чем за 3 дня удалось таким образом переправить весь заготовленный лес. 21 ноября часть бревен была уже забита в землю фута на 2 в глубину. Столбы с заостренными верхушками скреплялись между собой гибкими, но крепкими прутьями. Забор получился что надо. Видя, как быстро продвигается дело, Готфри испытывал большое удовлетворение и говорил Тарталету, что скоро они действительно будут как в крепости. «Действительно как в крепости? Мы будем только на Монтгомери-стрит, в особняке вашего дядюшки Кальдерупа», — сухо отвечал учитель. Попробуй возразить на это замечание. 26 ноября забор на 3/4 был готов. Вильтри оказалась в центре ограды, внутри которой было еще несколько секвой, среди них и та, где находился курятник. Сама собой напрашивалась мысль отвести часть огражденного пространства под хлев. Устроить его здесь было бы совсем нетрудно. Еще 3-4 дня и забор будет закончен. Останется только приделать прочную дверь, и обитатели Вильтри почувствуют себя в безопасности. Но на следующий день, 27 ноября, работу прервало одно неожиданное обстоятельство, столь же необъяснимое, как и многое другое, что происходило на острове Финны. В этот день Около 8 часов утра к Рафиноту, взобравшись на дерево по узкой трубе дупла, чтобы законопатить верхнее отверстие на случай сильного дождя или ветра, вдруг закричал во весь голос. Годфри, занятый устройством забора, поднял голову и увидел, что негр решительными жестами подзывает его к себе наверх. Понимая, что туземец не стал бы его беспокоить по пустякам, юноша, захватив подзорную трубу, быстро поднялся по внутренним стенкам дупла, пролез через верхнее отверстие, достиг главного разветвления и вскоре уже сидел верхом на одной из громадных веток. Карафиноту показал ему рукой на округлый выступ, образуемый с северо-востока береговой линии острова. Там поднимался к небу густой столб дыма. «Опять!» — вскричал Годфри. И, наведя подзорную трубу, он убедился, что на этот раз никакого обмана зрения быть не могло. Дым, очевидно, шел от большого костра, так как виден был отчетливо на расстоянии примерно 5 миль. Годфри повернулся к негру, который взглядами, возгласами и всем своим существом выражал крайнее удивление. Но и сам Годфри удивлен был ничуть не меньше. Взору открывалась морская гладь, чистая и спокойная. Ни корабля, ни паруса, ни туземный прау. Ничего, что могло бы напомнить о недавней высадке дикарей. «Но на этот раз меня не проведут. Теперь уж я узнаю, от какого огня исходит дым», — воскликнул Годфри. И, указав негру на северо-восток, потом на нижнюю часть секвойи, дал ему понять, что немедленно хочет отправиться к тому месту. Карафиноту его не только понял, но даже одобрил этот план кивком головы. «Если там скрывается человек, — размышлял Годфри, — я разузнаю, кто он и откуда. Нужно выяснить, почему он там прячется. Прежде всего, это необходимо знать для нашей же безопасности». Спустившись с дерева, Годфри рассказал Тарталету о том, что увидел и что решил предпринять. Затем предложил ему отправиться вместе с ними. Но до северного побережья было не менее 10 миль, а Тарталет превыше всего на свете ценил свои ноги, считая, что они предназначены только для благородных упражнений. Именно по этой причине он предпочел бы остаться в Вильтре. «Ну хорошо, хорошо», — сказал Годфри. «Мы пойдем одни, но не ждите нас раньше вечера». Захватив с собой немного провизии, чтобы позавтракать на привале, Годфри и Карафиноту простились с Тарталетом, не приминувшим заметить, что все равно они ничего не найдут, только утомятся без надобности. Годфри взял ружье и револьвер, а негр — топор и свой любимый охотничий нож. Они перешли по мостику на правый берег и направились через прерию на противоположный конец острова, к тому месту, где из-за скал поднимался дым. Это было восточнее скалистого мыса, куда Годфри ходил в первый раз. Оба они шли быстрым шагом, с тревогой озираясь по сторонам и боясь, чтобы нападение зверя, притаившегося где-нибудь в кустах, не застало бы их врасплох, но нигде никого не было. В полдень они сделали короткий привал и затем, продолжая свой путь, вскоре достигли переднего ряда прибрежных скал. До места, откуда по-прежнему поднимался дым, оставалось еще не менее 1/4 мили. Годфри и Карафиноту еще быстрее пошли вперед, все время держась на стороже, чтобы сохранить за собой преимущество неожиданного нападения и вместе с тем избежать опасности. Но не прошло и 2-3 минут, как дым полностью рассеялся, будто кто-то внезапно погасил костер. Тем не менее, Годфри хорошо запомнил место, откуда поднимался дым. Это был выступ скалы, напоминавший по форме усеченную пирамиду. Пройдя еще около 1/4 мили, они преодолели скалистую гряду и, очутившись в шагах в 50 от цели, пустились бежать. Никого. Но на этот раз не совсем погасший огонь и тлеющие угли были самыми вескими доказательствами. «Кто-то здесь был!» — воскликнул Годфри. «Был только сейчас! Надо разузнать, кто это!» Он подал голос. Никакого ответа. Карафиноту испустил оглушительный крик. Никто не отзывался. Годфри и его спутник облазили все окрестные скалы, исследуя, нет ли поблизости какой-нибудь пещеры или грота, где мог бы спрятаться потерпевший кораблекрушение или притаиться туземец. Внимательно осмотрели даже самые узкие щели и выемки. Все было напрасно. никакого подобия жилища, ни следов человеческих ног. «Во всяком случае, — повторял Годфри, — нам теперь ясно, что дым этот не от горячего источника, а от горящего костра. Сам собою, конечно, огонь загореться не мог». Около 2 часов пополудни, утомленные напрасными поисками, разочарованные и встревоженные, Годфри и Карафиноту пустились в обратный путь к Вильтри. Годфри шел, погруженный в свои думы. Ему казалось, что остров находится во власти какой-то таинственной силы. Появление дыма, присутствие зверей – все это было крайне загадочно. Часом позже он окончательно убедился в справедливости своих предложений, когда услышал под ногами какой-то странный шум, напоминающий шелест опавших листьев. В ту же минуту Карафиноту оттолкнул Годфри, и змея, уже готовая броситься на него, зашуршала в траве. «Змея!» — воскликнул он. «Ко всему прочему еще и змеи! Разве мало нам медведей и тигров?» Да, это была змея, из тех, которые выдают себя специфическим шумом. Гремучая змея, гигант среди ядовитых присмыкающихся. Карафиноту бросился за рептилией, успевший уже проскользнуть в густые заросли. Догнал и ударом топора отсек ей голову. Обезглавленное туловище змеи билось в агонии на окровавленной земле. Множество ядовитых змей попадалось им и на подходе к дому, в той части прерии, которая отделялась ручьем от Вильтри. По-видимому, остров Фины подвергся нападению ползучих гадов. «Откуда они взялись? Почему их не было раньше?» «Итак, поспешим!» — крикнул Годфри Карафиноту, жестом давая понять, что нужно ускорить шаг. Юноша овладело беспокойство. Не зная, какие еще могут случиться беды, он хотел побыстрее возвратиться в Вильтри. Предчувствие его не обмануло. Только он вступил на мостик, как послышались отчаянные вопли и мольбы о помощи. «Это Тарталет!» — воскликнул Годфри. «Он в опасности! Бежим!» Миновав мост и пробежав еще шагов 20, они увидели Тарталета, бегущего опрометью им навстречу. За ним с разинутой пастью гнался громадный крокодил, появившийся, очевидно, из реки. Несчастный учитель танцев, вне себя от страха, несся напрямик вместо того, чтобы свернуть направо или налево. Расстояние между ним и чудовищем неумолимо сокращалось. Вдруг учитель танцев споткнулся и упал. Все кончено. Он погиб. Годфри замер, но тут же со свойственным ему хладнокровием, не думая об опасности, сорвал с плеча карабин и прицелился крокодилу в глаз. Хороший направленный выстрел сразил чудовище. Крокодил прыгнул в сторону и упал без движения. Карафиноту подбежал к учителю танцев и помог ему подняться. Тарталет отделался одним страхом. Но каким страхом? Было 6 часов вечера. Минутой позже Годфри и его спутники достигли большой секвой. Какие грустные мысли приходили им в голову за ужином. Сколько долгих, бессонных ночей предстояло им провести на злополучном острове Фины, где, казалось, сама природа ополчилась на бедных робинзонов. Учитель танцев все время повторял одни и те же слова. «Ах, как бы я хотел отсюда уехать! Как хотел я отсюда уехать!»